Глава 11. Со стороны лесистых дюн подул ветер. Туман начал отступать на болото. И над восточной грядой холмов наконец показалось солнце. Эта смена декораций и хорошее настроение Ферлина придало Джеку сил. Он вдохнул полной грудью очистившийся воздух, еще раз огляделся и при солнечном свете заметил нечто, лежавшее на краю болота справа от них. «Эй, Ферлин, смотри!» – показал Джек, показывая на какую-то изломанную конструкцию. Ферлин обернулся, затем остановился и вдруг побежал к нечаянной находке. Джек поспешил следом, уже понимая, что его спокойный и расчетливый компаньон занервничал. Подбежав к груди искореженного металла, они остановились, тяжело дыша. Это были останки точно такого же беспилотника, какой сбил Ферлин. Только погиб он не от точного выстрела, а от попадания зенитной ракеты. Хвостовое оперение аппарата было полностью уничтожено, а на корпусе осталось несколько рваных пробоин. После такого варварского подрыва машина рухнула на землю, потеряв оба крыла и вбив внутрь носа дорогостоящий объектив. Видимо, за ним горе-стрелки и охотились. На корпусе остались следы зубила, а головки винтов были сорваны плохо подобранной отверткой. И если Джека вид разбитого аппарата всего лишь удивил, то Ферлин с ужасом постигал, в какое положение они попали. Обломки беспилотника были совсем свежие. Теперь становилось понятно, зачем здесь, вчера, появлялась дискорама, и чьи тела солдаты увозили после перестрелки. Было ясно как день, что после потери второго за два дня беспилотника служба безопасности корпорации наготове, и солдаты Крафта, без сомнения, уже в пути. «Джек!» – сказал он, и его голос прозвучал так, что младший компаньон насторожился. «Что, Ферлин?» «Джек, что есть духу, беги за мной, иначе нам придется туго!» И, повернувшись, Ферлин побежал в сторону редких зарослей кустарника, которые через пару сотен метров взбирались на лесистые дюны. «Что случилось, Ферлин? Что случилось?» Пытался выяснить Джек, которому страх придавал силы. Воздух всколыхнулся от вибраций мощных двигателей. Самой дискорамы еще видно не было. Не было слышно и гула ее двигателей. Но ударные волны от пульсации дюз распространялись значительно быстрее и подгоняли беглецов, как порция адреналина. Вскоре появился низкий ревущий звук, который стремительно приближался. Кусты были рядом, рукой подать. Но дискорама, казалось, была еще ближе. Гул нарастал. Джеку пригрезилась обгонявшая его огромная тень. Однако это пока был только его страх. Беглецы рухнули в кусты за пару мгновений до того, как огромная тарелка пронеслась над их головами, пригибая кусты и жесткие травы. «Вставай, Джек! Нам нужно двигаться!» прохрипел Ферлин, сам с трудом переводя дух. «Я не могу, Ферлин!» Еле дыша проговорил Джек. «Нас подстрелят, приятель! Ты помнишь, что случилось с теми парнями?» «А и пусть подстрелят!» простонал Джек, у которого перед глазами плыли разноцветные круги, а во рту был привкус желчи. «Вставай же! Ну, они уже садятся!» – крикнул Ферлин, пытаясь поднять Джека. «Давай отдадим им эту штуковину, Ферлин! Давай отдадим, и нам ничего не будет! Ты же аккуратно все снял, ничего не сломал, и самолет их цел остался!» «Нет уж, приятель! Хочешь здесь оставаться – оставайся, а я свою законную добычу не отдам!» Ферлин вырвал у Джека мешок и на четвереньках пополз прочь, подтягивая попеременно то ружье, то мешок с объективом. Младший компаньон сделал несколько глубоких вдохов, потом перевернулся на живот и таким же манером пополз следом за Ферлином. «Оставь мешок, я уже в порядке», – сказал он. Ферлин посмотрел на него через плечо и вдруг захихикал. «Ты что, с ума сошел?» – удивился Джек, окончательно приходя в себя. «Видел бы ты свою харю, Джек, когда говорил, что ты в порядке». «А что, харя как харя?» Взметнувшийся при посадке песок накрыл беглецов. Джек прищурился, слушая, как песчинки барабанят по кустам и его спине. Полший первым Ферлин вдруг остановился, и Джек уткнулся в его подошвы. «Чего там?» «Надо подождать, пока они разбредутся». Джек ползком обогнул компаньона и, выглядывая из-за куста, тоже стал наблюдать за высадкой. Но ничего нового здесь не было. Тарелка, судя по бортовому номеру, оказалась та же. Аппарели были уже разложены, и по ним, как и в прошлый раз, первыми спустились два гусеничных вездехода с пулеметами. Они сразу заторопились к лесистой дюне, развернулись и поехали вдоль нее в сторону холмов. Однако на этот раз, помимо двух членов экипажа, вездеходы везли по 5 пехотинцев. «Ты понимаешь, что они делают?» – спросил Джек, смахивая со лба липкий пот. «Понимаю. Они высчитали, как далеко мы сумели уйти с момента обрыва связи с беспилотником. Если вычесть время на разборку аппарата, получается, что недалеко. Они высадятся у холмов и пойдут к болоту, прочесывая заросли на дюнах». «А это долго?» «Долго. Поэтому солдаты будут очень злые и станут стрелять по любому поводу. Правда, тут есть плюс». «Какой же тут плюс?» «Они устанут и искать будут спустя рукава, а мы этим воспользуемся». «Тут они нас легко найдут, хоть с рукавами, хоть без рукавов», посетовал Джек, поглядывая на низкие кустики, в которых они прятались. «А мы здесь не останемся. Как все разбредутся, мы стартанем к лесу. Тут всего-то 70 метров». «А, по-моему, 150, – возразил Джек. «Сколько бы ни было, а бежать придется. И бежать быстро». «О, роботы вылезли», – прокомментировал Джек появление троицы легких разведчиков. «Куда они, интересно, направятся?» «Ну, если вездеходы ушли к холмам, эти попрут прямиком на нас». «На нас?» – воскликнул Джек. «Да, в нашу сторону. Им же еще беспилотник нужно осмотреть, выяснить, что и как с ним было». «Они станут его искать и наткнутся на нас», – обреченно произнес Джек. «Нет, искать его им не нужно. Они уже видели его сверху. Они только отправят разведку, чтобы убедиться, что он не сам свалился, а его сбили». Ферлин оказался прав. Троица роботов, потоптавшись на месте, рысью двинулась в сторону болота. «Мне кажется, прямо на нас правят», – простонал Джек. «Это только кажется. Им здесь делать нечего», – попытался успокоить его Ферлин, однако и сам видел, что роботы движутся прямо на их жалкое укрытие.